Расстройство. Рукопись, найденная в пустой квартире. Из института я выпустился с отличием в лохматом 81-м. Потом, как положено, отрубил 2 года в армии. Когда вернулся из далекого Магадана, стал трудиться на ниве социалистической журналистики родного Энска. Пописывал статейки да заметки для газеты. Платили провинциальному корреспонденту не бог весть сколько, но на жизнь хватало. И матери на бытовые расходы выдать, и с друзьями покуролесить, и какую-нибудь симпатичную златовласку в кино сводить. С созданием ячейки общества у меня порядком затянулось. Не знаю уж почему, но с девушками не клеилось. А работенка была интересная, хоть и приходилось кропать под копирку материалы про героические надои свеклы. Довелось побывать в разных местах, побеседовать с разными людьми, вот что ценно. Было над чем крепко поразмыслить на досуге, было над чем и посмеяться. Надо отдать родной газетенке должное. Свою партию мать она пережила и здравствует до сих пор. Тематический набор почти тот же. Фермеры, доярки, удобрения, конвейеры, лыжня, учитель года. Наверное, бюджетников обязывают эту макулатуру выписывать, вот изданьице никак и не загнется. К началу 90-х расцвела пышным цветом независимая журналистика. Я соблазнился радужными перспективами желтой прессы и устроился корреспондентом в новую развлекательную газету с сильным уклоном в сверхъестественное и паранормальное. Были там, конечно, и криминал, и политический компромат, и эротика, и гороскоп, и телепрограмма на неделю, все как полагается. Но паранормалки, как это называли тогда в редакции, больше всего. Домовые, лешие, аномальные зоны, чернобыльские мутанты, экстрасенсы, призраки, монстры из секретных лабораторий КГБ. Учредитель с главным редактором, люди со сметкой, нутром чуяли, где крупные самы водятся. Газета, 32 полноцветных страницы, раскрутилась быстро и почти без рекламы. Атеистический советский народ с чавканьем и причмокиванием хлебал комбикорм из мистики и досужих баек. Тираж в лучшие месяцы добивал до 100 тысяч. Подписку открыли и для Энска, и для области. Газетка-то, к слову, тоже выпускается до сих пор. Правда, в эру интернета тиражи стали в десятки раз скромнее. Некогда медийный монстр, вскормленный демократической вседозволенностью, теперь это унылое чтиво для пенсионеров. Печатная периодика сегодня, увы, способна выжить, только если ориентируется на стариков или на админресурс. В мое время деньжища там крутились бешеные. Руководство драло с коммерсантов 3 шкуры за рекламные места, а с чинуш и оппозиции все 10 шкур за политический заказ. Так что в тяжелые для страны 90-е я имел неплохой стабильный заработок в долларах. Работал я с настоящими жареными сенсациями. Выезжал на места, выпытывал самые неприятные и скабрезные подробности, то, что любит публика. Редакцию заваливали письмами отовсюду. Люди просто-таки грезили, чтобы упоминание об их улочке или деревеньке мелькнуло в прессе. Задорное времечко было. Что до паранормалки, почти всегда таинственному событию отыскивалось до обидного простое объяснение. Леденящие душу подробности зачастую приходилось изобретать на ходу. Грешил этим и ваш покорный слуга, каюсь. Наверняка есть разумное объяснение и тому, что открылось мне в середине октября далекого 94-го. С полной уверенностью могу сказать лишь одно. Это было чудовищно. Серый дождливый вторник октября. Утром я съездил на хутор у черта на рогах, чтобы опросить местную старуху про призрак ведьмы, что повадился бродить по погосту. Хутор, хоть и затерян в лесах, ехать оказалось не так уж долго. На служебной машине обернулись часа за 4. К обеду прикатили в редакцию, и я сразу сел кропать материальчик. Управился за 2 часа до конца рабочего дня. Оставшееся время курсировал от кабинета до курилки и обратно. только закончилась смена, и я протянул руку за пальтишком, рядом, откуда ни возьмись, возник Терентий Захарыч, наш главред. Маленький, лысенький, вертлявый, вечно потеющий, эдакий взмокший колобок во фронтоватом костюме. «О, вот ты где!» — принялся он брызгать слюной. «Я по твою душу, у нас горяченькая. Только что тетка звонила с Мисухи». Мисухой в нашем провинциальном Энске зовется микрорайончик, выросший после войны вокруг мясоперерабатывающей фабрики. Правда, фабрика там долго не задержалась. Через пару лет после открытия переехала на окраину и гордо нареклась мясокомбинатом. А народное название «Мисуха» так и прилипло навечно к нескольким улицам, хотя к началу 90-х большинство горожан уже успело забыть, откуда оно взялось. «Пятиэтажка с квартирами-малосемейками», — продолжал Захарыч. «Почти общага. Табор народу на квадратный метр площади. Там одна супружеская парочка обитает, по ночам соседям спать не дают. Орут, гремят, хором твердят, мол, в ихней антресоле барабашка завелся». «Терентий Захарыч, так у нас ведь сообщений про барабашку пруд пруди, чуть ли не каждый день», — напомнил я красному от возбуждения главреду. «Так-то оно так, да не так», — отрезал тот. «Такого, чтоб семейка всем гуртом про барабашку твердила, у нас еще не бывало. Обычно какой-нибудь шизик, который от одиночества запил, или бабка, которой туда-сюда помирать. А тут, в общем, ты понял, от тебя нужен эксклюзив. Отправляйся прямо сейчас, собирай информацию. Завтра с утра, чтоб как штык, без опозданий, а то шкуру спущу». Захарыч шутливо погрозил сосискообразным пальчиком. «Потом, так и быть, отгул дам за сверхурочные. Ну и премии не обижу, ты меня знаешь». Я не возражал. Торопиться домой мне было незачем. К тому же премии нам действительно солидные платили. Ни одна переработка без вознаграждения не оставалась. Я начерикал в блокноте адрес и скудные подробности того, что сообщила звонившая, накинул пальто, попрощался с коллегами и отправился к месту событий. Небо все еще затягивали тяжелые серые облака, но дождь закончился. Так что я предпочел троллейбусу пешую прогулку. После нескольких часов в душном офисе не лишне проветрить мозги да размять ноги, тем более что вечер выдался теплый, даром что середина осени. Я шел по оживающему к концу рабочего дня центральному проспекту, курил и размышлял. Звонок поступил от соседки. Это значило, что сами виновники торжества, вероятно, разговаривать с представителями прессы не пожелают. Однако, с другой стороны, о барабашке в антресоле могут всерьез говорить только люди с бедненьким умишком. У таких попасть на телевидение или газетные полосы – заветная мечта. А я не лыком шит. Раскрутить эту породу на разговор всегда сумею. Мисуха. Деревянные немецкие бараки соседствуют с аккуратными сталинскими домиками в лепнине, серыми хрущевскими пятиэтажками и конструктивистскими брежневскими коробками-малосемейками без балконов. Все это обильно сдобрено гнилыми сараями, облезлыми турниками и бельем на веревках. Прибыв по нужному адресу, в неопрятный и безлюдный двор, откуда непогода прогнала даже вездесущую детвору, я для верности заглянул в блокнот. Профессиональная привычка перепроверять данные. Квартир в каждом подъезде видимо-невидимо, 100 штук по 20 на этаже. Что ж, на то она и малосемейка. К слову, правильнее такие жилища называть гостинками, с комнатами гостиничного типа. Я рванул на себя дверь подъезда. Натужно взревела пружина. Внутри царил полумрак, густо пахло готовкой, носками и котами. Из-за дверей слышались голоса, беседующие, бронящиеся, поющие. Я поднялся на четвертый этаж, нырнул в правое крыло коридора, длинную кишку со стенами цвета водорослей. В тусклом свете пары пыльных ламп отыскал дверь. Обшарпанная, покрытая темно-синей краской. На уровне глаз прикручен жестяной ромбик с корявыми цифрами. Звонка хозяева не предусмотрели, так что пришлось стучать. Голоса, что на повышенных тонах переговаривались внутри, стихли, шарканье. Кто-то мучительно прочистил горло. Клацнул замок. В коридор высунулась небритая рожица малохольного косоглазого мужичка. Он вопросительно уставился на меня одним глазом, а другим смотрел в сторону, словно разглядывая что-то за моей спиной. Я поздоровался, показал служебное удостоверение. «С телевидения?» — спросил косой, не глядя на корочку. Я назвал газету, которую представлял. «А-а-а!» — протянул мужичок. «Знаем, знаем, как же!» Мордочка расплылась в беззубой улыбке. Он отошел в сторонку, сделал пригласительный жест рукой. «Меня Николаем звать! Милости просим, как говорится!» Я оказался в прихожей, тесной, словно детский гробик. Из полумрака убогой захламленной комнатушки, метров 15 площадью, на меня лупали три пары глаз. Обрюзгшая неухоженная женщина, которая могла быть и моего возраста, и на полтора десятка лет старше. Молодая девка с грузными телесами, толстой косой и заячьей губой, и лопоухий 8-летний пацаненок. Отец семейства представил меня домочадцам как сумел. Узнав, что к ним пожаловал представитель прессы, они смущенно заулыбались, стали перетаптываться, переглядываться. Я что-то буркнул в знак приветствия и перешел к делу. «Говорите, у вас тут барабашка завелся?» «Да это не мы говорим», — набычился Николай. «То вам соседка наша позвонила, курва!» «Так что у вас здесь?» Я бросил на него тяжелый взгляд, старательно изображая очень занятого человека. «У нас тут, понимаешь, командир, не то чтобы барабашка, а самое что ни на есть натуральная нечисть!» Семейство дружно закивало. «Вот тут, в антресоле!» Я поднял указательный палец над головой. «Угу, угу, угу», — кивали они. И на лицах у них было написано «Не брешут». Я взглянул на антресоль. Обычный подвесной деревянный ящик, примыкающий к дверному коробу. Есть защелка, но проушина выломана, так что дверца приоткрыта. Не спрашивая разрешения у хозяев, я дотянулся до дверцы рукой, распахнул. Антресоль была под завязку забита хламом и тряпьем. Я потянул за свернутый матрас, и у меня в руке остался обрывок засаленной ткани с клочком ваты. Барахло было настолько плотно утрамбовано, что, наверное, понадобился бы китобойный гарпун, чтобы эту клоаку как следует прочистить. Хозяева мне помогать не спешили. На их лицах читался неподдельный страх. Они бы в эту клятую антресоль не полезли даже по приговору суда. Мать украдкой перекрестилась. Из матраса лениво выбрался клоп, уставился на наше странное собрание. Я захлопнул дверцу, оставив насекомое недоумевать во тьме, а сам оглядел получше жилище. Конура конурой. Вытертый палас, вшивый ковер на стене, продавленная тахта, напротив раскладушка. Крошечный кухонный закуток с облезлыми табуретками и кособоким столом. Грязная посуда. И пол грязный, жир слоем. Тараканье раздолье. Дело попахивало уже не заметкой, а статьей на разворот, с колоритными фотографиями. Захарыч от счастья из штанов выпрыгнет. Хотя в сюжетах для желтой публицистики никогда не было недостатка, главред все равно, как ребенок, радовался каждому крупному материалу. «Давайте-ка сядем поговорим», — сказал я тоном, не допускающим возражений. «Опрошу вас про вашу... нечисть». Меня усадили на хлипкий табуретик в кухонном закутке. Детей отправили в дальний угол квартирки. Супруга, Лидка, осталась стоять рядом, у мужа за спиной и поближе к плите. Мне любезно налили почти прозрачного чаю, но я беглым взглядом оценил чистоту кружки и пить не стал. Выяснилось следующее. Глава семейства – инвалид. Производственная травма раньше времени отправила его на пенсию. Он и в лучшие-то годы закладывал за воротник «Мама, не горюй», а теперь и вовсе почти не просыхал. Женушка когда-то трудилась в подсобке овощного магазина на должности «принеси-подай». Но советский овощной не выдержал конкуренции и приказал долго жить. Теперь женщина перебивалась случайными заработками на рынке, да сдавала собранные по подворотням бутылки. Дочка училась на швею, умом не блистала. Пацаненок, понятно, школьник. Папаша свое семейство знатно тиранил. Это я понял по грубым окрикам и другим признакам. В этой квартире семья жила давно. Лет 20 назад поселились, когда Николай обрюхатил Лидку первенцем. До 91-го они стояли в длинной-предлинной очереди на жилье попросторнее. Но коммунисты канули в пыльные недра истории вместе со своими щедрыми обещаниями. Нечисть завелась в антресоле с неделю назад. Громкое ночное шуршание можно было бы списать на крыс, но таинственный обитатель еще ехидно хихикал. Первой смех услышала дочка, когда ночью поднялась в туалет. Звук так ее напугал, что она босиком в одной ночнушке с криками вылетела в общий коридор и побежала, куда глаза глядят. Тогда-то переполошенные соседи и вызвали участкового. Остальные члены семьи дружно твердили, будто тоже слышали хихиканье. Как я и ожидал, люди оказались с низким уровнем образования, слаборазвитым интеллектом и пьющие. Такие склонны верить во всякую чертовщину, особенно когда наступают смутные времена. Но чтобы целая семья и в один голос, с таким мне сталкиваться еще не доводилось. Нет, они не врали. Во всяком случае, свято верили, что говорят правду. Уходя, я предупредил, что на следующий день в 10 утра вернусь с фотографом. Нужно было выпотрошить антресоль и докопаться до истины. Квартира «Пихенька» — фамилия виновников торжества — угловая. Ближайшие соседи только одни. Справа. Может, они тоже что-то слышали? Я постучал. Мне не открыли. Глазка не было. Я пригляделся к замкам. Оба залеплены жвачкой. Значит, квартира нежилая. Затем я навестил соседку, что позвонила в редакцию. Одинокая женщина, надолго застрявшая где-то между 50 и 60. Очки на кончике носа, тугой пучок волос. Я подумал было, что учительница начальных классов, но малость промахнулся, оказалась библиотекарем. Ничего принципиально нового о семье Пихенька она не сообщила, лишь подтвердила мои догадки насчет домашней тирании. Сказала, что скандалы там дело обыденное, будничное. Выходки Николая для жильцов, мол, так же привычны, как снег зимой. Кое-что рассказала и о соседней с пихеньковской квартире. Она, мол, уже 3 года пустует. А раньше там жила работница морга с взрослым сыном. Оба выпивохи, сын еще и психопат. Мог ни с того ни с сего побить ребенка или придушить дворового кота. Просто так, развлечения ради. Ходили слухи, будто кого-то изнасиловал, но в милиции дело почему-то замяли. Про его мамашу тоже шла дурная молва. Дескать, в самые голодные годы, когда с прилавков пропала еда, а работникам морга перестали платить зарплату, маленькая семья всегда ела досыта. Намекалось, что, мол, предприимчивая старушенция таскает с работы человечину. Именно тогда у этой парочки, которую и так побаивались окружающие, появились какие-то обезьяньи повадки. Библиотекарша не смогла толком объяснить, как это выглядело, но заверила, что странно и даже пугающе. А потом мать и сын пропали. И никому не было дела до того, куда старуху с ее выродком унесли черти. Унесли, и слава богу, лишь бы не принесли обратно. С тех пор квартира пустовала, а дверь всегда была заперта. Дело обрастало остренькими подробностями, которые можно было легко увязать между собой. Предвкушая убойный материал и перебирая в голове возможные заголовки, я отправился домой. По пути у меня родилась одна занятная мыслишка. Я поднялся лифтом на 9-й этаж брежневской панельки, подошел к двери одной из квартир. Внутри велся оживленный разговор, звучал беззаботный детский смех, стучали ложки-вилки. Хорошо известный в городе врач психиатрической лечебницы, тонкий знаток всяких разных безумств, 43-летний Александр Петрович Смирнов ужинал в кругу семьи с красавицей женой и двумя прелестными дочками. Когда я позвонил в дверь, беседа оборвалась. Шаги. Открыл Саня собственной персоной. В домашних трениках, тапочках, брюшко, лысина, очки а-ля политбюро, встал на пороге, дожевывая. «Здравствуй», — поздоровался он. «И тебе не хворать. Не ждал?» «Честно, нет». Впускать меня он явно не собирался. Семейный ужин — церемония священная. На гостеприимство я и не рассчитывал, хотя тогда, в 90-е, без спроса заявляться в гости еще не считалось дурным тоном. «Дело есть. Выйдешь во двор, как дотрапезничаешь. Я на лавочке подожду». «Ладно», — произнес он, впрочем, без особого энтузиазма. «Жди». И закрыл дверь. Не успел я докурить сигарету, он явился. Счастливое семейство осталось доедать ужин без отца. «Давненько тебя видно не было», — сказал Саня, усаживаясь рядом. «Работы много». Я отщелкнул окурок в кусты. «Что за дело?» «Зябко что-то на улице». Я поежился. «Есть тут поблизости какой-нибудь уютный уголок? Угощаю». Саня отвел меня в рюмочную по соседству. Классика. Блевотного оттенка плитка на полу и стенах, грязный прилавок, заветренные бутерброды с колбасой и шпротами, толстая тетка в белом халате и высоченном колпаке поверх пышной завивки. Здесь ничего не менялось лет 30. Еще мой дед, что жил поблизости, таскал меня маленького с собой сюда, и я наблюдал, как он дует пиво из пузатой кружки, присыпая края серой солью из общей солонки. Все характерные детали антуража сохранились. Даже тетка в колпаке нисколечко не поменялась. «Нам по пиву, пожалуйста», — проинструктировал я каменнолицую продавщицу. Обильно напомаженные красным губы даже не разжались. Она стала молча наливать. Саня ткнул меня пальцем в бок. Я посмотрел на него. «Тебе не стыдно?» — спросил он. «Понял», — ответил я и снова обратился к продавщице. «И по 100 грамм нам налейте». Сидячих мест в заведении предусмотрено не было. Мы пристроились у кривого высокого стола. Запивая дрянную водку вполне себе неплохим пивом, я излагал Смирнову суть дела. Саня кивал и тоже прихлебывал то из граненого стакана, то из пивной кружки. Мой рассказ его явно не впечатлял. Когда я закончил, он выдал мне целую лекцию. «Ничего необычного. Налицо типичные признаки ИБР, то есть индуцированного бредового расстройства. Феномен давно известный, описанный и весьма интересный. Вот вы, обыватели, думаете грешным делом, что заразиться можно только какой-нибудь инфекцией, вроде гриппа. А ведь психические заболевания тоже могут передаваться. Предположим, есть семья, малообразованные люди. Выполняют изо дня в день простую, однообразную работу. Никакого саморазвития. Друзей, знакомых толком нет, мало с кем коммуницируют. Ведут предельно замкнутый, так сказать, образ жизни. И вот матери преклонных лет начинает чудиться, будто соседи по коммуналке ее стряпню на общей кухне травят. Все кажется горьким. Муж и дети, ясное дело, над ней посмеиваются. Она, знай, свою палку гнет. Талдычит, талдычит одно каждый божий день. А потом херак, и мужу тоже еда горчит. Туда-сюда на соседей валит. Дочка в ту же, так сказать, степь. Приходят постепенно к тому, что соседи вообще не соседи, а пришельцы из космоса. Вся семья, заметь, в это свято верит. В один прекрасный или не очень, так сказать, день муж хватается за ружье. Разворотил соседу грудь. Вот как бывает. Вывод такой. В маленьком замкнутом сообществе недалеких людей с неустойчивой, говоря, так сказать, вашим обывательским, так сказать, языком психикой, Понимаешь меня, да? Вот у них бред может быть заразен. Собственно, я тебе сейчас реальную историю рассказал, без, так сказать, прикрас. И то, что ты мне тут выложил, тем же самым попахивает. Все признаки, так сказать, налицо. ИБР. Индуцированное бредовое расстройство. Кстати, с барабашкой в антресоле уже есть, по крайней мере, один описанный случай. Буквально пару лет назад по телевизору смотрел. Передавали репортаж. Семейка с социального, так сказать, дна. Хором пели, будто чудище какое-то в антресоле у них завелось. Там действо проходило, так сказать, с помпой. Приехали видные психиатры, телевидение. Невзоров нагрянул, представляешь, повезло дуракам. Так вот, он самолично ту антресоль, так сказать, и распотрошил. И ни хрена там, понятное дело, не обнаружилось. Так и вылечили идиотов, прости господи. Саня перекрестился и залпом допил пиво. Я отправился за добавкой. «По последней и по домам», — сказал Смирнов, когда я вернулся с новыми порциями напитков. «Меня семья ждет». Чокнулись, выпили. «Поучаствовать не желаешь?» — спросил я, откусывая от бутерброда. «Не», — крякнул доктор, глядя в столешницу. «Сколько?» Он назвал стоимость своего содействия, и мы скрепили договор рукопожатием. Известный в городе врач-мозгоправ определенно добавит веса статье. При участии Смирнова все это безобразие потянет на серьезный психиатрический эксперимент. У меня слюнки потекли, когда я представил себе растущие, как на дрожжах, рейтинги нашей газеты и лично меня как корреспондента. Мало ли, в столичные СМИ пригласят, чем черт не шутит. Или на худой конец прослыву местным Невзоровым. Тоже неплохо. В редакцию я прибыл часом раньше обычного, чтобы первым забронировать себе фотографа. Захарыч отрядил 24-летнего потлатого Семена Павлова, лучшего специалиста в штате. Даже в самых жестких и неудобных условиях ему удавалось брать такие пикантные ракурсы, что наши конкуренты от зависти кусали собственные пятки. Нас с Семеном добросил до места штатный водитель издательства. Смирнов прикатил на такси. Вокруг дома было спокойно. Значит, ушлые телевизионщики не успели пронюхать, иначе уже учинили бы тут форменный бардак, как они любят. Хозяева встретили нас тем же составом. Лица осунувшиеся. Николай, судя по отекшим брылям, ночь напролет квасил. Наверное, лосьон. У нас в союзпечатях в тот год стали за копейки сбывать средства для очищения кожаных поверхностей на 97% из спирта. Тут-то и выяснилось, что у жителей города скопилась целая прорва нечищенных кожаных диванов. Улитке под глазом красовался сочный, словно спелая слива, фингал. Видать, супруги повздорили. У девки лицо зареванное. Пацаненок, как обычно, затравленно зыркал. «Что новенького?» — поинтересовался я. Николай кивнул жене, мол, рассказывай. «Шорохи опять были», — торопливо отчиталась она. «И разговаривал кто-то, тихонько-тихонько». «Голоса мужские, женские, детские?» — спросил я. «Да кто его знает? У нечисти разве ж разберешь, шепоток такой. Вон, дочь тоже слышала». Девица хлопала глазами. «Валюх!» — подстегнул ее отец. «Ага, слышала», — подтвердила Валюха. «Хотела в туалет, да побоялась, а думала, опять смеяться будут с антресоли. Так и терпела до утра». «А паренек слышал?» — спросил Смирнов. «Женька!» — скомандовал Николай. Похоже было, что в семье никто без разрешения отца рта не открывает. Малец коротко угукнул. «Наверняка задержка психического развития», — мысленно отметил я. «Что ж», — принялся я раздавать указания, — «с вашего разрешения, господа мои хорошие, мы сейчас вытащим все, что находится в этой антресоле, а потом Александр Петрович с вами побеседует. Надеюсь, вы не против. Вот и прекрасно, замечательно». Я не стал дожидаться их согласия. «Семен, работаем! Все лишние на кухню». Павлов расчехлил пару ламп, которые принес в кейсе, расставил их так, чтобы весь свет падал на антресоль. Размотал удлинитель, нашел розетку. любовно извлек из кофра профессиональный фотоаппарат. Собрал. Как только Семен приготовился к работе, я подставил под антресоль любезно предложенную хозяевами табуретку. Кое-как балансируя на этом шатком основании, я протянул руки к дверце, открыл. Включил пленочный диктофон. Положил микрофоном вверх в нагрудный карман. Под щелчки и вспышки я принялся потрошить шкаф и надиктовывать. 10:14. Открыл антресоль в квартире Пихенька. Со слов хозяев, в ней обитает нечисть. Вещи плотно утрамбованы. Начинаю вынимать. Тут я пожалел, что не взял с собой перчаток. Вблизи содержимое выглядело особенно неаппетитно и пахло соответствующе. Просто не связанный узлом. Сгоревший чайник. Обломки табурета, матрас. Засаленный дырявый матрас ухнул вниз, подняв тучу пыли. Поползли клопы. «Откройте там форточку, а то задохнемся!» Итак, битый будильник, сломанная лыжа, одна. Рабочая одежда, нестиранная. В земле какой-то трухе. Тьфу, твою мать! Пардон, муа. Еще какие-то тряпки. Видимо, тут не знают, что мусор в нашей стране разрешено выносить на помойку. Не удержался я от язвительного комментария. Мешочек не завязан. Что тут у нас? Я приоткрыл горловину. От запаха испортившейся органики зарябило в глазах. А тут у нас, братья и сестры, старые картофельные очистки. Эх, хозяева! На кой, простите, хер вы тут очистки картофельные держите? Четыре пары глаз уставились на меня. «Так это...» — начал было Николай. Потом гневно сдвинул брови и отвесил супруге звонкую оплеуху. Та взвыла, схватилась за голову. «А ты, сука, меня виноватила! Мол, я твои очистки пропил! Сама в антресоль запихнула да забыла, проститутка!» Он занес руку, чтобы продолжить воспитание нерадивой жены. «А ну, хватит!» Командирским голосом остановил его Смирнов. «Без рукоприкладства!» Николай опустил руку и заискивающе улыбнулся беззубым ртом. «Зоопарк, млять!» Я совершенно перестал выбирать выражение. «Продолжим. Еще какие-то мешки. Заглядывать я в них не буду». Мешки полетели вниз, подняв новое пылевое облако с терпким ароматом клоповьих выделений. Внутри остались лишь клочья пыли да мелкие ошметки мусора. Как видим, антресоль заканчивается неаккуратным проломом в стене. Что в нем, не разберу, луч не достает. «Хозяева! Ну-ка, Николай, поди-ка сюда!» Я спрыгнул с табурета и заставил Николая взобраться. Что-то заскрипело, не то табуретка, не то его кости. «Там так всегда было?» — спросил я. «Я имею в виду дырку». Он светил внутрь антресоли, одолженным у меня фонариком, и недоуменно хмыкал. «Не помню», — сказал он наконец. «Антресоль-то, она всегда занята. Квартира-то маленькая, вещи ненужные куда-то надо ложить. Уж лет 20 как...» «И вы за это время ни разу не наводили порядок, только запихивали?» «Ну да. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть». «Ладно, слазь. Странные дела». Обратился я к диктофону. Барахло было плотно утрамбовано, но с другого конца осталось пустое пространство. Как будто кто-то высовывался из пролома и втаскивал туда вещи. Семен взгромоздился на табурет и сделал несколько снимков внутренности шкафа. «Из дырки-то сквозняком тянет», — заметил он. «Придется нам тут ночью поработать», — обратился я к хозяевам. «Ждите гостей часов в 5 вечера». Смирнов с полчаса беседовал с семьей, безостановочно строчил на серых казенных листах бумаги. Семен фотографировал интерьер. Я курил в коридоре, следя за работой своих товарищей в открытую дверь. Напоследок мы дали Николаю и его домочадцам строгий наказ больше никому из прессы ничего не сообщать. И немного денег в качестве стимула для честного сотрудничества. На лестнице нас догнала Лидка. «Вот скажите мне, образованные люди, может девка без мужика обрюхатиться?» Без предисловий спросила она. «Или не может?» Семен прыснул со смеху и пробормотал извинения. «Дочка забеременела», — догадался Саня. «Агась! Она так-то у нас не гулящая. В училище да домой обратно только ходить. С мужиками сроду не крутилась. А вот на тебе, обрюхатилась. И с самой клещами слова не выудишь. Я было грешным делом подумала на папашку нашего Кольку, паразита косого. Да он как заорет, дура ты, мол, и по башке меня хрясь. Но я больше спрашивать и не стала». «Я вам как ответственное лицо заявляю», — сказал доктор. «Без участия мужчины ваша дочь забеременеть не могла. В противном, так сказать, случае нас ждет второе пришествие Христа». Женщина мало что поняла из его слов, стояла, переваривая услышанное. А мы, посмеиваясь, спустились вниз. Я закурил и обратился к Сане. «Что скажешь, профессор?» «Все признаки бреда. Типичная ИБР. Может, статейку в журнал потом накатаю. Случай, так сказать, клинически чистый, классический. Если, конечно, в том проломе и вправду ночные звери не завелись. Напомни, что ты говорил про соседнюю квартиру, ближайшую?» Встрял в разговор Семен, обращаясь ко мне. Я вкратце пересказал историю, что услышал от библиотекарши. «Хм», — задумался Павлов. «Тетка-то в каком морге работала? Советского района?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Наверное». «Вспоминаю случай, как раз трехлетней давности. Может, ты тоже слышал? Скандалище разгорелся с трупожорством». «Что-то не припомню», — отозвался я. «С мертвецом одним якобы что-то неладное приключилось. Лежал себе спокойно, а потом ни с того ни с сего стал брыкаться, орать, на людей кидаться. Но формальных признаков жизни не подавал. Ни кровотечения, ни пульса, ни сердцебиения, ничего. Покуролесил и опять сдох. Вот тогда-то трупожорство и вскрылось. С голеней кто-то куски оттяпал, причем когда тело уже в морге лежало. В прессу информация так и не просочилась, но слухи-то не удержишь. Какое-то время ползла молва по городу, но быстро сошла на нет. Мало кто ведь в живых мертвецов поверит. Где в этой истории, правда, не знаю. За что купил, зато продаю». «Слышал я эту байку», — сказал Смирнов. «Брехня антинаучная». Несколько часов до следующего выезда я провел за своим столом в редакции. Писал первую часть статьи под рабочим названием «Нечисть из антресоли». Пару раз подбегал Захарыч, пораспросить, проконтролировать, потереть ручонки в предвкушении. Уйдя с головой в работу, я не заметил, как прошло время. Печатал, пока не подошел экипированный Семен. Дверь нам открыла Лидка. Дети вдвоем сидели на тахте, а Николай, воя волком и пуская слюни, распластался кверху мордой на раскладушке. Видать, нагрузился на те деньги, что я ему дал. «Вы внимания-то на него особо не обращайте», — предупредила заботливая супруга. «Поорет, да перестанет. Только что вот приполз на карачках. Полчаса дома не было. Где выжрать успел, не знаю». «Барахло антресольное вынесли?» — спросил я, проигнорировав ее тираду. «Не, обратно покидали». Я смерил ее уничтожающим взглядом. «Просил же не захламлять». Женщина стала мять подол в растерянности. «А что, пускай!» — вступился за нее Смирнов. «Для чистоты эксперимента, так сказать». Я распределил места. Мать с детьми усадил на тахту и наказал вести себя тихо. Ходить разрешалось только в туалет, без дела по квартире не шастать. Сами мы заняли кухонную загородку. Семен протянул через квартирешку удлинители, главную вилку положил у розетки рядом с кухонным столом, расставил лампы. Проверил фотоаппарат, положил на подоконник. На стол не рискнул, чтоб мы, не дай бог, в темноте не смахнули. Как выяснилось, он прихватил с собой еще и новенькую заморскую видеокамеру, личную. Разместил агрегат на холодильнике, настроил, направил объектив на антресоль, включил запись. Рядом разложил запасные кассеты и аккумуляторы. Когда мы погасили в доме весь свет и устроились за столом, Саня выудил из недр своего солидного кожаного портфеля чекушку. «Мы так не договаривались», — сказал я осуждающе. «Да это ж нам троим на один зуб», — возразил он. «Я не пью», — уведомил Семен. «Все равно на один зуб, для сугрева, так сказать». «Ладно, черт с тобой, уболтал», — махнул рукой я. Доктор извлек из портфеля металлические стопки. «У отца реквизировал», — гордо пояснил он. «Ему нельзя, отпил свое, так сказать. Он у меня фронтовик. Эти стопки окопы Курской дуги видали». Я промолчал, только намахнул да закусил внезапно нарисовавшимся на столе салом. Жизнь сразу стала казаться проще, а предстоящие несколько часов молчаливого ничего не делания в темноте не такими тягостными. Чекушку раздавили быстро, как раз стемнело. Николай перестал орать и конски захрапел. Остальное семейство не издавало ни звука, если не считать того, что малой громко шмыгал носом. «Курить-то тут можно?» — произнес Смирнов шепотом. «Пойду, что ли, у хозяйки разрешение спрошу?» «Сиди!» — остановил его я. «Можно!» Подвинул поближе кружку с остатками вонючего отвара, чтобы стряхивать в нее пепел, и закурил. Закурил и Саня. Семен закашлялся. «Терпи, молодой!» — усмехнулся ему доктор. Кружка почти до самого верха заполнилась окурками. Иногда мы открывали форточку, разрядить тяжелый кумар сырым воздухом с улицы. Семен менял то кассеты, то аккумуляторы в видеокамере. Мать и дети время от времени тихонько шныряли до нужника и обратно. 23:03. Началось. В антресоле кто-то завошкался. Ползал, перебирал содержимое. Я щелкнул кнопкой диктофона. «Врубать свет?» — шепотом спросил Семен. «Рано!» — ответил я. «Спугнем!» «Мамочка!» — захныкал мальчишка на тахте. «Тихо, тихо, милый! С нами вон дяди взрослые! Они нас в обиду не дадут!» Скрипнула петля антресольной дверцы. «Свет!» — скомандовал я. Вилка удлинителя с первого раза воткнулась в розетку. Вспыхнули лампы. На пол с грохотом вывалился горелый чайник. Мать с детьми завыли в три голоса, а Николай так и продолжал храпеть. «Из пушки не разбудишь». Мы с полминуты выжидали у стола. Что-то шевельнулось в глубине антресоли. Что-то крупное. Не советуясь со мной, Семен подхватил табурет и пошел туда. «Стой, сука!» — зашипел я ему вслед. «Куда собрался, твою мать?» Он словно не слышал. Видать, тщеславие взыграло. Захотел сам засветиться в кадре своего эксклюзивного видеоматериала. Думается, мне собирался сбыть на сторону подороже. Главред наверняка не санкционировал бы эти мутные делишки с видеосъемкой на личную камеру. А я не возражал, потому что я не главред, и не мое это собачье дело. «Семен, Семен, надо ж быть таким ослом!» Он подставил табурет под антресоль, взобрался. Заскрипели ножки. Тишина. Настежь распахнул приоткрытую дверцу, придвинул лицо вплотную к вонючему темному проему. Что-то выстрелило из тьмы, обхватило его голову и потянуло внутрь. Ноги поднялись над табуретом, хрустнули шейные позвонки. Он пытался закричать, но лишь хрипел. Мы со Смирновым бросились фотографу на выручку. Я вцепился в левую ногу, Саня в правую. Потащили. То, что схватило Семена, обладало недюжинной силищей. Нам едва удалось вырвать товарища из цепких лап. Парень грохнулся на пол, стукнулся головой. На искромсанном лице не осталось ни глаз, ни носа, ни губ. Лишь белели молодые крепкие зубы, единственное, что уцелело. Язык вырвали с корнем, изо рта хлестала кровь. Смирнов выругался тоненьким дрожащим голоском. Эксперимент вышел из-под контроля. Нужно было бежать прочь из этой дыры, искать уличный телефон-автомат, вызывать милицию. Я схватился за вертушку накладного замка, и... Она осталась у меня в руке, разломанная на две половинки. На ее месте торчал штырек, сам по себе бесполезный. Видать, слишком резко я крутанул. Смирнов оттолкнул меня в сторону, принялся колотить в дверь ногой. Она, хоть и хлипкая, не поддавалась, потому что открывалась внутрь. Тогда я схватил вывалившийся из антресоли древний утюг и попытался разбить предательский замок, ударяя по нему острым концом. Наверху опять зашевелилось. Бросив взгляд в антресоль, Саня с воплем ринулся к окну. Схватил табурет, выбил стекло, размахиваясь, задел кружку с окурками. Не все они успели погаснуть. Один попал в складку занавески, которая тут же занялась веселым пламенем. Я орал что-то Сане вслед, а он уже перебрасывал ногу через подоконник, готовясь сигануть с четвертого этажа. В тот самый миг, когда он канул в сырую тьму, из антресоли молнией метнулась тень. Очертаний я разглядеть не успел. Она сшибла обе лампы, которые тут же погасли, и шмыгнула в тот угол, где сгрудилась, окаменев от ужаса, семейство. Поднялся переполох. Мать и дети стали кричать. Заорал разбуженный Николай. Кухня пылала. Огонь лизал тряпки и рассохшуюся мебель. «Здесь же газ!» — пронеслось в голове. «Здание в любой миг взлетит на воздух». Я с утроенным напором принялся выбивать замок. Под ударами утюга корпус раскололся, механизм разлетелся вдребезги, на месте замка осталась дырка. Я рванул дверь на себя и столкнулся с соседкой-библиотекаршей. Она стояла напротив, опешившая, дрожащая. Явно прознала о нашем визите и пришла подслушивать под дверью. Слева из полумрака общего коридора вихрем метнулась тень. Сшибла женщину с ног, с хрустом впечатала в угловую стену справа. Библиотекарша даже вскрикнуть не успела. Через миг на изломанном теле восседала другая женщина. Вернее, то, что когда-то было женщиной. Ну, наверное, было. Сгорбленная дрянь маленького роста. Голая. Пергаментно-желтая кожа в складках и бороздах морщин. Обвисшие груди, квадратный зад, свалявшиеся сивые патлы. Сдавив соседки на горло тонкими длинными пальцами, тварь нещадно била жертву головой о стену и пол. Стук, стук, стук, шмяк, хруп! Спина чудовища треснула черной щелью. Из щели высунулось морщинистое щупальце телесного цвета. На конце его поблескивала в неверном электрическом свете толстая игла длиной с вязальную спицу. Щупальце изогнулось и принялось сильными рывками погружаться в обезображенное уже тело библиотекарши. Летели брызги крови, взметывались выдернутые из утробы внутренности. Все это заняло какие-то ничтожные мгновения. Во мне боролись два порыва. Один — сигануть в окно вслед за Саней, рискуя остаться изувеченным на всю жизнь. Другой — ринуться по длинному коридору, где тварь настигнет меня в два прыжка, если захочет. Гадина вдруг замерла, щупальце застыло в воздухе. Голова каким-то непостижимо быстрым движением повернулась ко мне. На меня смотрели громадные глаза. Чудовищный размер для такого крошечного сморщенного лица. Полностью мутно-желтые. Лишь в самой середине чернела крохотная точка зрачка. Щеки в ухмылке разъехались в стороны, обнажив два длинных ряда передних зубов. Таких же поблескивающих черных жал, как на конце щупальца, разве что поменьше. А потом старуха моргнула. Лишь раз. И это было самое страшное. У нее было 8 век. С 4 сторон каждого глаза. И были они все треугольные. Они замкнулись, образовав ровные тонкие кресты. И разомкнулись. В моем пищеводе расплескался жгучий, словно серная кислота, ужас. Я со всех ног бросился прочь по коридору. А гадина продолжила терзать мертвое тело моей спасительницы. Статью я так и не закончил. У меня случился сильнейший нервный срыв. Несколько дней подряд я приходил в редакцию и пнем торчал за рабочим столом, не в силах напечатать ни строчки. Отгремели вести о пожаре, что дочисто уничтожил пятиэтажку-малосемейку, похоронили останки тех, кого сумели опознать. Семена Павлова не нашли, закопали пустой гроб. Власти расселили погорельцев, а я все сидел в ступоре. По моей вине наша газета осталась в стороне от громкого события. О том, что на самом деле произошло той ночью, так никто и не узнал. Официальная версия гласила, по неустановленной причине произошло возгорание. Огонь пошел гулять по ветхим конструкциям, а газопровод сыграл в этой драме роковую роль. Захарыч какое-то время обеспокоенно наблюдал за мной и, в конце концов, не придумал ничего лучше, чем отправить меня на полгода в оплачиваемый отпуск. Поправить здоровье. Поправлял я его способом вполне традиционным. Ударно закладывал за галстук, пока не превратился в размочаленное, мелко трясущееся подобие себя прежнего. С работы пришлось уволиться. Смирнов, вывалившись из окна четвертого этажа, сломал ногу в трех местах. Его увезли на скорой. Я его не навещал и больше не видел. Жизнь у него покатилась под откос. Это я узнал в начале 2000-х из громких новостных репортажей. Однажды ночью Саня пошел в туалет и испугался вернувшейся с дискотеки дочки-подростка, которая что-то уронила в темноте на кухне. Ножом, который он зачем-то все время держал на прикроватной тумбочке и носил с собой в туалет, старик ее заколол. А потом забился в угол и вопил, вопил, вопил не своим голосом, выставив перед собой окровавленное оружие. Я видел его по телевизору. Задержание снимала пресса. Это действительно был глубокий старик. Иссохший, седой, мешки под глазами. Передвигался он с большим трудом. Кости после тройного перелома неудачно срослись. Наверное, самозабвенно пьянствовал, как и я. После убийства дочери загремел в психушку, в компанию к тем, кого когда-то лечил. Я жил в Сталинке в центре Энска. В 96-м умерли мои родители. Быстро, сначала мать, а спустя месяц отец. Остались я да пушистый котяра по прозвищу Зверь. Квартира просторная, потолки высокие. Знаете, какая там система дымоходов? Ого-го! А еще мусоропровод, который давно замурован и не используется. А еще каминная труба, тоже замурованная. Да в таких коммуникациях жить можно, не то что прятаться. Мне стали мерещиться стуки в стенах. Иногда бессонными ночами они доводили меня до исступления. Я натягивал на голову подушку, заталкивал поглубже в уши купленные в аптеке затычки, включал телевизор на полной громкости, чем выводил из себя престарелых соседей. Ничего не помогало. А потом пропал Зверь. Бесследно исчез в закрытой квартире. Тогда я разменял большое жилье в престижном районе на крохотную окраинную однушку. Были варианты и подешевле, малосемейки, но нет, туда я не ногой. Там почти везде одинаковая планировка, везде кухонная загородка, сраные коробки, в которые с трудом проникает свет, и стены картонные. Нет, братцы, я там и дня не выдержу. Так вот, после размена у меня на руках осталась солидная сумма, которая позволила пару лет не бегать по шабашкам, а вальяжно предаваться ежедневному пьянству. Каждое похмельное утро обещаю себе завязать, но что толку от обещания алкаша? И вот сижу я как-то пьяный перед телевизором, глаза слипаются. Передают местный новостной сюжет о жильцах аварийного барака времен немецкой оккупации, где на днях провалилась крыша. Интервью берут у жительницы нижнего этажа, грубой дородной бабы. Я узнал ее толстую косу. Я узнал ее заячью губу. Дочка Николая, Валюха. Заматерела, оскотинилась, стала похожа на тумбочку. Но не узнать ее было нельзя. С ней живет отец. Безногий инвалид-колясочник. Косоглазый дядя Коля. Членораздельно не говорит, опорожняется под себя. А с ними, в этой убогой гнилой халупе, тройняшки, трое молодых парней. Нескладные, горбатые, со свисающими ниже колен руками, с жабьими ртами, блеклыми глазами. Зубы кривые, хари злобные. Нет, нет, нет, нет и еще раз нет. Это не Николай обрюхатил собственную дочку. Вот зачем им понадобился лаз сквозь антресоль в соседнюю квартиру. Заботиться о выводке. Сын той старухи сумел осеменить Валюху тайком от ее мамки с папкой и братца. Факт, так сказать, налицо. Вот потому-то твари и не трогали эту семейку дегенератов. Чудовища так пялились в камеру, словно видели меня через телевизор. Пытливо глядели прямо мне в глаза, не мигая. Лишь раз мне показалось, что один моргнул. Из моего горла вырвался беззвучный вопль, когда я на миг увидел 8 треугольных век. Я долго не шел спать. Метался из угла в угол. Напился до беспамятства, не помогло. Ночью проснулся от шорохов в стенах. Там кто-то бойко ползал. Или мне так лишь померещилось. Бредовое расстройство. В некотором роде индуцированное. Индуцированное теми событиями. Так вы, наверное, скажете. Вероятно, вы правы. А может быть и нет. Когда я той страшной ночью в октябре 94-го брел по обезлюдевшему городу, меня неотвязно преследовало наваждение. Казалось, тени крадутся за мной по пятам вдоль черных кустов. Наваждение ли? А если они выследили меня до самого моего дома и годами издеваются? Изощренно мстят за то, что я выкурил их из логова, той запертой квартиры. Еды им и без меня хватает. И добывать они ее умеют. Я ведь навел кое-какие справки еще тогда, в конце 94-го. В окрестных пятиэтажках-малосемейках да немецких бараках ночами бывало пропадали младенцы. Исчезали из люлек. Молодая мамочка просыпается утром, а дитятки и след простыл. Бесследно исчезли на загаженных улочках Мисухи и несколько незадачливых припозднившихся взрослых, как в воду канули. Милиция только руками разводила, никаких улик. Об этом писали в газетах, в том числе той, где работал я. Но никому не приходило в голову связать исчезновение в серию. Кругом дураки. Только я знаю, что к чему. Посмотрев по телевизору репортаж о семье в разваливающемся бараке, я на следующий день отправился туда. Не знаю, зачем меня черт понес. Бессмысленный, глупый поступок. Я плелся мимо того места, где четверть века назад сгорела малосемейка. Заросший кустарником и деревьями захламленный пустырь. Вокруг гнездятся утлые домишки, которые потихоньку пустеют. Там же, по соседству на Мисухе, и нужный мне барак. Выглядит нежилым. Я долго глядел на обшарпанную дверь, почерневшие дощатые стены, пыльные окна. Не знаю, сколько мог там так проторчать. Наверное, долго. В ближайшем окне показалось желтое пятно. Лицо. Тут же исчезло. Ржаво заклацал замок входной двери. Я юркнул за угол и побежал. Всю обратную дорогу мне мерещилось, будто меня преследуют. Крадутся по пятам, шушукаются. Оборачиваясь, я никого не видел. А прошлой ночью в мою дверь скреблись. Думаете, я совсем с ума спятил? Я бы не был столь категоричен. Да вы хоть знаете, сколько людей каждый год пропадает бесследно в городских джунглях? Знаете, скольких из них так никогда и не находят, ни живыми, ни мертвыми? Сколько еще не снесено этих мерзких малосемеек с черти какими ходами в стенах? Сколько еще простоят вечно ветшающие сталинки с замурованными мусоропроводами и каминами? Мы с вами и вообразить не можем, какие ужасы кроются в подвалах старого Энска. Что именно произошло в 91-м в главном городском морге, так и останется загадкой. Но загадка эта живет среди нас. Живет, жрет и плодится. За мной придут. Обязательно придут. Я знаю. Они не забыли. Я не надеюсь, что кто-то всерьез воспримет эти записки. Не надеюсь даже, что их прочтут. Но теперь никто, никто не имеет права хоть полусловом упрекнуть меня в том, что я промолчал. Я не хочу встретить еще одну ночь хотя бы с единым проблеском ясного ума. Со мной ящик водки. Буду пить, пока не отключусь. Надеюсь, лошадиная доза меня наконец добьет, хотя после моих многолетних тренировок это будет непросто. Как ни крути, никто и ничто не живет вечно. Только страх никогда не уходит».